Впервые это случилось в конце июля. Зулиха тогда и не поняла ничего. Она только внесла на кухню два полных ведра с водой, потащила к разделочному столу, где, согнувшись крючком, Ашкенази уже колдовал над раскинутым веером на столе перламутровыми рыбинами. Ждавший мать у двери Юзуф метнулся к ней на корточках, как зверок, и вдруг рухнул на пол. Лежит без движения, как подстрелили. Она к нему! Схватила! Трясет! У того лицо белое, губы сизы, с чернильным отливом, сам не дышит. Ашкенази ей. «В лазарет быстро!» Подхватила вмиг захолодевшее неподвижное тельце. Полетела. Леби какого-то старика осматривал, у которого от истощения кожа слоями начала сходить, как сосновая кора. Зулиха сына на стол положила как раз между стариком и доктором, вцепилась в Лейбе, подвывает, объяснить ничего не может. Тот осмотрел мальчика, послушал, нахмурился и вкатал ему какого-то остропахучего лекарства из длинного и тонкого, как палец, стеклянного шприца. Благо, говорит, что привезли все в прошлом месяце и лекарства, и шприцы. Через минуту Юзуф очнулся, глазками хлопает сонный. Зулиха все воет, никак успокоиться не может. «Ладно уже, сейчас-то», — переводит дух Вольф Карлович. «А сам тоже. Ворот расстегнул, воды полкружки выпил. А вот если в следующий раз, что? Немедленно ко мне». Понесла Юзуфа обратно на кухню. Идет по поселку, вокруг все качается, а она сына к себе прижимает, никак наобнимать не может. Стала рыбу чистить, глаза все время под стол тянутся, куда упал сонный Юзуф. Каждую минуту приседала проверять, все ли в порядке, не упал ли опять. Тот в комочек свернулся и спать. Зулиха подползла к нему, слушала, дышит ли. «Я бы отпустил вас сегодня домой, Зулиха, но это может не понравиться администрации», словно извиняясь, произнес тогда Ашкенази. Это была самая длинная фраза, которую он сказал ей за все время. Через несколько недель повторилось еще раз, уже вечером, когда Зулиха с Юзуфом укладывались ко сну. Опять отнесла к доктору. Опять сделали укол. Она перестала спать по ночам. Как уснешь, если это и ночью может случиться? Лежала рядом с сыном, слушала его дыхание, стерегла. Отлучки на лесоповал с обедом для работников стали мучением. Бежит Зулиха с полными ведрами по тропинке, а сама думает, вдруг с ним сейчас это. Или через минуту, через две. Ашкенази ничего не заметит. Он дальше разделочной доски взгляд не поднимает, да и Юзуф постоянно под столом. Прибегала каждый раз взмыленная, с разрывающимся от бега сердцем, кидалась под стол, жив ли. Управляться с делами на кухне стало хуже. Боялась, что Ашкенази пожалуется, и ее сошлют с кухни на общие работы, но тот оказался человеком с сердцем. Терпел. А в августе это все-таки случилось ночью. Зулиха глядела в темноту открытыми глазами и слушала дыхание Юзуфа, будто качалась на волнах. Вдох-выдох, вдох-выдых, вверх-вниз, вверх-вниз. Усталость последних недель тянула за ноги куда-то в глубину, в черный сон. Чуть смежила веки, сладко, уютно, погрузилась с головой. Вода укачивает, уговаривает. Вдруг рядом лицо Игнатова, спокойное, ласковое. «Руку мне, — говорит, — давай, утонешь же в меду. Глядь!» А вокруг все желтое, словно из золота. Высунула кончик языка, и вправду мед. От этого и проснулась. Во рту сладко, густо от слюны. Звуки и дыхание соседей, и храп, и шевеление ночные. Все где-то далеко, не здесь. Рядом тихо, благостно. Юзуф не дышит. Она его трясти! Нет, не дышит. Кинулась с ним к лазарету, босая, с распущенными косами. В небе кругляш луны, как тенке. С ангары ветер хлещет, под ногами шишки, палки, камни, земля. Ничего не заметила. Сначала колотила в переднее окошко. Чуть стекло не выбило. К тому времени их уже и в лазарете вставили. Никого. Опомнилась, побежала вокруг, назад, к жилой части. Лейбе выскочил к ней лохматый со сна, в одних истертых до полупрозрачности кальсонах. Керосинку зажег. Мальчика к себе на кровать. У Юзуфа уже и кончик носа, и лоб, и руки ледяные. После укола задышал, закряхтел, заплакал. У матери на руках успокоился. Опять уснул. А у Зулихи самой руки дрожат сильно, по-плохому, чуть ребенка не выронила. «Положите-ка сына», — говорит Елейбе шепотом, — «и успокойтесь». Накладет Юзуфа на докторову подушку, вывернутый наизнанку малахай. Ноги подламываются, не держит, оседает коленями на свежеструганной половице, телом на кровать, лицом к потеплевшим сыновьим пальчикам. И в этот раз обошлось. Лейба протягивает ей кружку воды. «Хорошо, что вы заметили. Еще бы несколько минут». Зулейха хватает морщинистую, в сыпушке коричневых пятен руку доктора, тянется к ней губами. Вода выплескивается из кружки на пол. «Прекратите немедленно!» — сердится тот, вырывает руку. «Пейте лучше!» Она берет кружку. Зубы стучат о жесть дробно, громко. Не разбудить бы Юзуфа. Отставляет воду. «Потом напьюсь». «Доктор!» — шепчет Зулейха, не вставая с колен, и сама себе удивляется. Ее ли уста говорят? «Разрешите нам пожить в лазарете. Мне и Юзуфу. Я ведь не вынесу, если с ним что. Не прогоняйте, позвольте остаться, спасите. А я для вас все, и постирать, и прибраться, и ягод набрать. И с больными могу помогать, если надо, лишь бы Юзуф был по ночам здесь, к вам поближе». «Живите сколько хотите», — пожимает плечом доктор, «если комендант не будет против». Через полчаса Зулейха перетащила свои нехитрые пожитки в лазарет. Юзуф даже не успел проснуться. Так и проспал спокойно на докторовой меховой подушке всю ночь, до самого утра. К коменданту Лейбе пошел сам, не дожидаясь вопросов. Так и так доложил, пациент требует стационарного лечения. На производительности труда Зулейхи Валеевой данная ситуация никак не скажется. Игнатов посмотрел хмуро, недобро, но возражать не стал. Зулейхе с Юзуфом выделили нары и отгородили занавеской. После духоты общего барака, пахучий воздух лазарета, карболка, спирт, можжевельник, брусничный лист, зверобой, багульник казался чистым и свежим. Утром с Юзуфом под мышкой Зулейха убегала в столовую. Вечером спешила обратно и вместо обычных походов в лес за серушками или рогозом убирала лазарет. Промывала полы, стены, столы, лавки, окна, нары, даже те, которые пустовали. Боролась с антисанитарией. Затем перебиралась на жилую половину, драила половицы, сложенную из камней большую печь, скребла крыльцо. Перестирала в ангаре всю одежду доктора, научилась кипятить в котелке бинты и нехитрые медицинские инструменты. «Не надрывайтесь, прошу вас», — восклицал Лейба, поднимая к низкому потолку длинные сухие ладони. «Идите лучше спать». Они дежурили у постели Юзуфа попеременно, по полночи. Лейба утверждал, что у него самого сон уже короткий, старческий, и потому ему легко даются ночные дежурства. Если бы это был кто угодно другой, Зулейха не смогла бы заснуть, но доктору доверяла. Ложилась и проваливалась в черноту сна без мыслей, без сновидений. Доктор сам предложил на время ее дневных отлучек на лесоповал приносить Юзуфа из столовой обратно в лазарет, и Зулейха с благодарностью согласилась. Когда в стационар положили лимонно-желтого с постоянным надрывным кашлем и черными подглазьями мужчину, Вольф Карлович велел им перебираться к нему на жилую половину. Зулейха замялась было, что люди скажут. Но, встретившись со строгим взглядом доктора, торопливо перенесла сына в заднюю часть лазарета за прочную дверь. Это было в конце лета. Начинался второй год пребывания переселенцев в поселке. Зулейха ставит котелок с бинтами в горячую печь. Она всегда стирала и выполаскивала бинты в ангаре, в проточной воде. Руки после этого деревенели, ныли. Тем приятнее приложить их к жаркому печному боку. Вновь ощутить ток крови в ладони. Почувствовать кожу на кончиках пальцев. Огонь под днищем закопченного дочерна котелка трещит, жадно доедая брошенное полено. Пока вода закипит, Зулейха успеет сбегать на двор за дровами. Кипятить бинты полагалось недолго, но она любила выварить их основательно, до белизны. Юзуф возится на полу, ползает, играет глиняными игрушками. Их вылепил Иконников. Сначала пузатого, похожего на толстое веретено пупса, с пухлыми и словно вывернутыми наружу губами. Затем важную хохлатую птицу с мохнатыми ногами и смешными, неприспособленными для полета крыльями. Крепкую увесистую рыбину с нагло выпученными глазами и упрямой нижней челюстью. Игрушки были хороши. Не слишком крупны и не чересчур мелки. Каждая легко и удобно ложилась в маленькую детскую ладонь. Не тяжелые, а главное, смотрели, как живые. У них было еще одно чрезвычайно важное преимущество. Отбитые Юзуфом ноги, крылья и плавники имели обыкновение отрастать заново после того, как Иконников заглядывал в лазарет по своим делам. Зулейха спешит во двор, пока сын увлеченно сталкивает хрупкими глиняными лбами вечных соперников, птицу и рыбу, и не заметит ее ухода. Дверь распахивается сама, на мгновение раньше, чем Зулейха успевает ее коснуться. В проеме, сквозь бьющие в лицо солнечные лучи, высокий темный силуэт. Широкое платье до пят бьется на ветру, сурово стукает о порог, корявый посох. Упыриха. Шагает в избу. Ведет носом, дергает широкими ноздрями, втягивает воздух. «Пахнет чем-то», — говорит. Зулиха отскакивает назад, закрывает спиной играющего на полу Юзуфа. Тот ползает себе, лепечет что-то под нос. Таранит ручонкой из крепко зажатой рыбины, спешно отступающую под вражеским натиском птицу, словно и не замечает ничего. Свекровь идет, шумно принюхиваясь и расшвыривая клюкой попавшиеся ей на пути вещи, словно ясно видит их. Вот грохнулся перевернутый стул, катится, звеня пустое ведро, летят со стола на пол пустые глиняные плошки. «Пахнет», — повторяет она громко и настойчиво. В избе крепко пахнет раскаленными печными камнями и кипящими бинтами, немного дымом, сухими дровами, свежим деревом. Витает еле слышный запах карболки и спирта. От висящих под потолком толстых пучков трав идет пряный цветочный аромат. Старуха приближается. Зулиха видит плоские белые глазницы, подернутые голубоватой, как кожа свежеочищенной рыбины, пеленой и покрытые толстой сетью узловатых красных сосудов, аккуратную дорожку пробора ровно посередине лба, мягкие очень редкие волосы цвета пыли, свитые в длинные тонкие косы. Упыриха втягивает в себя воздух сильно, аж ноздрями хлюпает. Кончиком палки тянется к подолу платья Зулихи, приподнимает, обнажая ее бледные, словно светящиеся в полутьме избы голые ноги. Шаровары Зулиха пустила на пеленки давно, еще прошлой осенью. Старуха ухмыляется. Уголок рта ползет вверх и утопает в крупных складках морщин. «Нашла», — говорит, — «чем пахнет». «Фахише, блядью!» Так Зулиху еще никто не назвал. Противное удушливое тепло поднимается от груди, по шее, по щекам, по лбу, до самой макушки. «Да», — повторяет Упыриха громче, «блядью, что думает по ночам о русском мужике Иване, убийце моего Муртазы!» Зулиха мотает головой и жмурится. «А что возразишь?» «А живет с немецким мужиком и иноверцем Вольфом!» «Мне сына вырастить нужно», — шепчет Зулиха пересохшим горлом. «На ноги поставить. Второй год ему пошел. Не ходит. Даже стоять не умеет. Ведь это внук твой!» Она делает шаг в сторону, открывая Упырихи, сидящего на полу сына, словно та и вправду может его увидеть. Юзуф продолжает играть, как ни в чем не бывало. Рыбы и птицы, объединившись в его цепких ручонках, сообща нападают на оставшегося в меньшинстве и уже без одной руки пупса. Упыриха брезгливо отдергивает клюку от Зулихи, словно испачкавшись в нечистотах. «Забыла законы шариата и человеческие законы! Говорила я Муртазе, негодна эта женщина, грязная телом и помыслами! Муртаза умер! Имею право второй раз замуж выйти!» На глазах у всего народа ночует с чужим мужиком под одной крышей. «Кто она после этого, бляди, есть?» Старуха громко и жирно плюет себе под ноги. «Я стану доктору законной женой!» «Фихеше! Блять! Блять!» Упыриха мелко трясет головой, и увесистые загогулины Серег тихо позвякивают в ее вислых мочках. «Клянусь!» Зулиха вжимает голову, скидывает руку, защищаясь. Когда опускает, рядом никого уже нет. Мирно возится Юзуф, увлеченно постукивая глиняными игрушками. Трещат, догорая дрова в печи, громко булькает вода, переливается из котла. Шипит на раскаленных углях. Зулиха садится на пол рядом с сыном, утыкает лицо в ладони и тихо, пощенячий, скулит. В последний день лета облака белые и летучие, как яблоневый цвет, а ангара — темно-глубокая, отдающая в черное синевой, которая проступает сквозь толщу воды в особенно теплые и солнечные дни. Жара стоит легкая, сухая, осенняя. Зулиха шагает по лесной тропинке, на спине шаль с замотанным в нее Юзуфом. В одной руке корзинка, в другой посох. Хрустит под ногами рыжая хвоя и первые опавшие листы. Хрупкие, уже прихваченные болезненной желтизной. Спасибо Ачкеназе. Отпустил ее сегодня в тайгу. Ягод для компота набрать. Вечерами темнело уже рано, после ужина не сходишь. Хитрил мэтр. Могли они сегодня и без компота обойтись. День был непраздничный. Приезда начальства не ожидалось. Жалел ее Ачкеназе. Решил дать выходной. Видит, что она в последнее время сама не своя, спит мало, работает за троих. Далеко от поселка Зулиха отходить боится. Вдруг что с Юзуфом? Идет к знакомому черничнику в сосновом бору. перебирается по большим плоским камням через звонко гремящий ручей. Про себя его назвала Чимше. Шагает дальше, вдоль до подножия большого утеса, где раскинулась широкая светлая поляна. Про себя называла Круглая поляна. Здесь, под охраной огромной выжженной молнии старой березы и отряда красноствольных сосен, спряталось богатое ягодное место. Крупные бусины черники растут щедро, как звезды на небе в ясную ночь. Садись да собирай. Ягода тяжелая, лиловая, а сверху будто голубым бархатом покрытая. Тронешь — на круглом бочку темный след остается. И сочная, сладкая, медовая. Зулиха сама наелась, накормила Юзуфа. Тот улыбается, блестя чернильными от ягод зубами. И вкусно, и радостно, что мать так долго с ним возится, не уходит. «Все, Улым», — говорит Зулиха, вытирая ему перепачканный липким красным соком подбородок. «Наигрались. Пора мне за работу». Расстилает в тени сосен шаль, сажает на нее Юзуфа, накидывает на волосы платок, чтобы не напекло голову, и начинает улиткой ползать вокруг собирать. Корзина большая, глубокая. Если хорошенько постараться, можно полную набрать. Юзуф лепечет что-то, цветам рассказывает. Говорить пока не научился ни единого слова, лишь мекал-бекал по-своему. Любит с цветами разговаривать, рассматривать их. Зулиха поначалу пугалась, не дурачок ли растет. Но глазки у сына умные, вдумчивые. Решила, может, время придет, заговорит. Если и немым останется, пусть. Она его и таким любить будет, выкормит, вырастет. Лишь бы только на ноги встал. Ходить начал. Она тянется за тяжелыми, разомлевшими на солнце ягодинами, раздвигает пальцами тонкие проволочки черничных ростков в круглых зеленых лепестках. Вдруг в ярко-блестящей зелени сапоги, черные, новые, ваксой до жирного зеркального блеска натертые, совсем рядом. Протяни руку и дотронешься. Зулиха медленно поднимает взгляд. Из узких высоких голенищ вырастают широкие серые галифе. Подол коричневой рубахи, туго стянутый на поясе рыжий ремень. Две руки, в одной длинное охотничье ружье с вороненым стволом. Выше два нагрудных кармана с клапанами посередине наискось тонкий ремень для кобуры. Еще выше блестящие на солнце пуговицы подпирают высокий наглухо застегнутый ворот. Малиновые нашивки на воротнике, широкий разворот плеч. И где-то в далекой выси, под небесным куполом лицо, обрамленное нимбом фуражки, огненно-красный околыш, синяя тулья, смотрит на нее. Игнатов. Сосна над головой мягко шумит хвоя, чуть постанывает на легком ветру. Стрекот кузнецов в траве громкий, тяжелый, оглушительный. Жужжат на поляне пчелы, ухают, перелетая цветка к цветку увесистые шмели. Игнатов прислоняет ружье к ярко-рыжему, словно налитому солнечным светом стволу, снимает и роняет в траву фуражку, расстегивает верхнюю пуговицу рубахи, вторую, третью, снимает ремень, пряжка на груди, пряжка на поясе, рвет через голову рубаху. Зулиха пятится назад, как была на корточках. Вокруг колышутся сухие осенние травы, гремят погремушками поспевших семян. Он делает к ней шаг, приседает. Его лицо из-под небесья стремительно приближается, пока не оказывается совсем близко. Протягивает руку. Большая длинная ладонь совершает бесконечно долгий путь и касается ее подбородка. Пальцы тянут узел платка. Плотно завязанная ткань легко поддается, расходится, струится вдоль ее щек, обнажает голову. Обеими руками Игнатов берет концы ее кос и тянет. Зулиха хватается за косы ладонями, перетягивает к себе, не дает. Он медленно пропускает пальцы в ее волосы. И косы слабнут, расплетаются. «Жду ведь каждую ночь», — говорит. «Пахнет от него сухо, теплом и табаком. Так не жди». Снять бы его пальцы с волос, да никак, цепкие и горячие, как тогда. В Юлбашском лесу. Ты же баба. Тебе мужик нужен. Лицо у него гладкое, морщинки тонкие, волосками, а на лбу едва заметный красный след от фуражки. Есть мужик. Нашла. Глаза ярко-серые с зеленью на дне, с широкими черными зрачками. Кто? Дыхание чистое, как у ребенка. Муж законный. Замуж я вчера вышла за доктора. Врешь. Его лицо на ее. Зулиха жмурится, упирается во что-то ногами, отталкивается, перекатывается по земле, вскакивает, хватает прислоненное к дереву ружье, целит в Игнатова. Перед людьми небо муж, говорит она, и делает стволом знак. Отойди, а я ему жена. Опусти, дура, отвечает он из травы. Шмальнет. Верная жена. Отпусти ствол, кому говорят. И ты за мной, Вурман, больше не ходи. Зулиха шурит глаз, неумело берет Игнатова на мушку. Тонкий черный конец ствола подрагивает, гуляет из стороны в сторону. Игнатов со стоном откидывается на спину в высокую траву. Дура. Вот дура-то. Наконец ей удается поймать непослушно дрожащий кончик мушки в прорезь прицела. Она медленно поводит стволом, глядя через прицел. Ир кажется иным, более четким, ярким, выпуклым. Зеленее и сочнее трава над тем местом, где лежит на спине Игнатов. Крупнее и красивее вьющиеся на поляне бабочки, сидящие на колосьях стрекозы. Зулиха различает даже паутинный рисунок их прозрачных крыльев и радужные сферы крошечных выпуклых глаз. Дальше — затылок Юзуфа, лепестки розовых ушек в мраморном узоре сосудов. Тяжелая капля пота медленно катится из-под темных кудрявых волос на белую шейку. Еще дальше — коричневый лохматый треугольник, медвежья морда. Медведь стоит на опушке поляны, огромный, лоснящийся, лениво косится на Юзуфа. Влажный кругляш носа подрагивает, в приоткрытой пасти светятся два нижних клыка, как растопыренные пальцы. Иван, как стрелять? В горле, как песка насыпали. Извести меня решила. Из травы поднимает злое лицо Игнатов. Оборачивается, видит медведя. Курок сначала взведи, шепчет. Мокрые пальцы скользят по холодному липкому железу. Где он, этот курок? Медведь негромко урчит, оглядывая то сидящего перед ним младенца, то застывших в отдалении Зулиху с Игнатовым. Юзуф смотрит на зверя, не отрываясь. Зулиха тянет курок на себя, раздается громкий щелчок. Медведь рычит громче, встает на задние лапы, вырастает в могучую лохматую громадину. Становится видно светлое в неровных серых подпалинах впалое брюхо, бочкой выдающуюся вперед грудь, кривые серпы когтей на длинных почти до земли передних лапах. Зверь скалится. Блестящий черно-розовый язык мелькает между желтых клыков. Юзуф радостно взвизгивает и тоже встает на ноги. Зулиха жмет крючок. Грохает выстрел. Приклад сильно и больно ударяет в плечо, отбрасывает ее назад. В нос резко шибает порохом. Короткий испуганный вскрик сына, как птичий крик. Медведь делает шаг к Юзуфу. Второй. Третий. Валится на землю. Трава расходится в стороны широкими зелеными волнами. Некоторое время лохматая туша еще колышется огромным коричневым студнем, потом замирает. Юзуф поворачивает недоуменное лицо к матери, затем обратно к зверю. «Ш-ш-ш-ш!» Игнатов кладет руки на ее закаменевшие на прикладе пальцы, по одному расцепляет их. «Вот хорошо! Хорошо!» Наконец, освобождает ружье, отставляет в сторону. Зулиха этого не замечает. Смотрит, как Юзуф, слегка пошатываясь, на кривоватых ножках идет к мертвому медведю. Первый шаг. Второй. Третий. Блестящий медвежий глаз заволакивается мутной пленкой. Из-за желтых клыков течет густая серая пена. Юзуф подходит. Звонко хлопает ладошкой по бугристому лбу. Хватает за мохнатые уши и тянет. Оборачивается к матери и ликующе хохочет, крепко стоя на обеих ногах.